теории не получается. Если бы убийце нужна была шумиха, если бы он хотел суматохи и внимания, он не выбрал бы Вегарда Крога. Вибеке Хайнербагда, ее все знали, но Вегарда Крога, поддельного писателя, квазиинтеллектуального дурака, которого знали немногие? Ингер Йохан ошибается. И мы топчемся на месте. Мы не знаем, где мы и куда нам нужно идти. Почему мы не могли просто вызвать его к себе? Жалобно ныл Зигмунд. У него были короткие ноги, он почти бежал рядом с Ингваром. Почему мы постоянно должны ходить к кому-то домой? Черт тебя побери, Ингвар. Мы все время тратим деньги налогоплательщиков на какую-то ненужную ерунду. Эти деньги тратятся и на куда более бесполезные вещи, чем попытка найти выход из того трудного положения, в котором мы оказались, — сказал Ингвар. — Успокойся. Мы уже почти пришли. Я ни на секунду не верю этому Гемсельунду. Рудольф Йорт никакой не гей. Он не выглядит как гей. Зачем ему платить за это мужчине? Такой красавец-мужик, который так нравится женщинам. Моя жена читает такие журналы, ну, ты знаешь, с фотографиями, с премьер и вечеринок, и никакой он не гей. Ингвар остановился и глубоко вдохнул. В горле холодно закололо. Зигмунд, — спокойно сказал он, — время от времени у меня появляется впечатление, что ты очень глупый. И так как я знаю, что это неправда, я ограничусь тем, что попрошу тебя. Он потер себе уши, согревая, снова глубоко вдохнул и внезапно проорал. — Заткнись! Они молча прошли сквозь богато украшенные ворота на Хёркевай. Ингвар поправил шарф. Два туристических автобуса были припаркованы у самого забора. Группа африканцев в широких, цветастых, национальных костюмах как раз садилась в один из них. «Сложно понять, — подумал Ингвар, — зачем туристы приезжают в Норвегию в феврале, когда холод, ветер со всех сторон и грязь до колен непостижима. Признай хотя бы, что одеты они по-дурацки, — пробормотал он. Ты сам тоже не очень хорошо выглядишь, с кожной заплаткой на заднице, в ярко-красном болеро и туфлях с серебряными пряжками, — сказал Ингвар. Но тебе, как я заметил, это не мешает надевать национальный костюм. Это наверняка какие-то официальные костюмы. Который час? — Скоро 6, — жалобным голосом ответил Зигмунд. — Я замерзну насмерть. И никакой это не болеро. Это шерстяной пиджак. Через 11 минут Ингвар провел указательным пальцем по списку фамилий на стальной табличке у серой двери. «Рудольф Йорт», — сказал он себе под нос, нажимая на кнопку. Никто не отвечал. Зигмунд ударял одной ногой, а другой что-то бормотал себе под нос. Молодая девушка с сумкой через плечо подошла к двери, выудила связку ключей и ослепительно улыбнулась Ингвару. «Привет», — сказала она, — как будто они были знакомы. «Привет», — ответил Ингвар. «Хотите зайти?» Она придержала дверь. У нее были рыжие волосы, за ней остался запах свежего воздуха и легких духов, когда она побежала по ступенькам, посвистывая, как маленькая девочка. «Хороших выходных!» — крикнула она сверху, и они услышали, как наверху открылась и закрылась дверь. «Наконец-то пришли!» Зигмунд задрал голову, глядя вверх, сквозь этажи. «Четвертый!» — сказал Ингвар, направляясь к старому лифту с металлической сеткой. «Я не уверен, что он нас выдержит». «Максимум 250 килограммов», — прочитал Зигмунд на эмалевой табличке. «Ну, мы попытаемся? Давай». Лифт поднимался еле-еле. Он ныл, стонал и остановился на расстоянии половины ступеньки от четвертого этажа.